В июне-июле. На досуге. Может быть, неделю он пролежал, а может быть и больше, прислушиваясь к могучей и веселой возне в квартире братьев, дедей, зятьев и шуринов-криничных. Он плохо разбирался во всех этих тонкостях и никогда не знал, чем отличается сноха от золовки. А тут пришлось изучить этот вопрос досконально, потому что семейство обижалось на недопонимание внутренних родственных связей. Да и делать было, собственно, нечего, кроме как почитывать да слушать радио. Читать все-таки было еще тяжеловато. Вот Жмакин разбирался, постреливая своими зелеными окаянными глазищами в проведывающих его криничных, тем более что все они были ему симпатичны. Летчики, моряки дальнего плавания, один парашютист, другой инструктор по мотоспорту, еще теща в прошлом лыжница, ныне домашняя хозяйка. Все приходили в разное время. Телефон в коридоре звонил непрестанно с рассвета до глубокой ночи. По телефону, не слишком стесняясь семейства, произносили крепкие соленые слова. По телефону уже шепотом говорили о любви, о том, что «я тебе запрещаю». «Слышь, мое слово твердое, запрещаю с ним идти, тогда будет поздно, вот поглядишь, поплачь тогда». По телефону также придумывали имя новорожденному дяде, который почему-то был на 3 месяца моложе своего племянника, тоже криничного. Жмакин молчал, сладко щурясь на солнечные лучи, пробивающиеся в комнату, потягиваясь, покряхтывая от боли в плече, в колени, в пояснице. На телефонные разговоры он улыбался, и ему казалось, что он умнее, даже мудрее этой вечной молодой суеты, горьких, ревнивых подозрений, старых и вечно новых слов вроде «ясочка моя», «лапушка», «котенька». Впрочем, котенька был просто Костя, иначе Котофей. Внимательно слушал Жмакин только тогда, когда звонил один из еще неизвестных ему криничных, начальник или заместитель начальника какой-то арктической станции или экспедиции. Речь шла обычно о мотоботах, о двигателе, который еще не доставлен, где-то принимается, о капитане Анохине, который собирается в Сочи, о бочках, банках, такелаже, брезенте, ружьях, втопленке, синоптиках, собачьих упряжках и еще о всяком таком, что вызывало у Жмакина чувство томления и зависти. Конечно, мог он нынче и помечтать, но на всякий случай воздерживался. В дни своего унылого и голодного сиротства на Фонтанке он тоже мечтал, засыпая с голодным брюхом, и тоже виделись ему далекие, неоткрытые материки, белые пятна, окруженные льдами. Оказалось, впоследствии не так-то просто попасть даже на подступы к исполнению мечтаний. Потягиваясь, покряхтывая, слушал он и других криничных, не только начальников, но и совсем подчиненных людей. Один помоложе криничный Сенька, со срывающимся на петушиное кукареканье голосом, школьник, зарабатывал себе какие-то особые секретные деньги на приобретение чего-то тоже секретного, разноской телеграмм, и доверительно сообщал какому-то Мотьке, что Сурик у него уже есть. Дело за елом шпунтом, а Шура криничная через посредство телефонного аппарата проверяла свои знания по некоторым частностям неорганической химии, отчего парашютист приходил в тихое бешенство, так как он ждал звонка по личному вопросу, который никого не может касаться. Личный вопрос тоже занимал не 5 минут, как раз в то самое время, когда инструктору нужно было заказать Москву. И ходил инструктор по коридору из конца в конец, громко высвистывая: «Мы кузнецы, и дух наш молод», в то время, когда парашютист спрашивал упавшим голосом: «Это окончательно? Ты понимаешь, что именно ты сказала? Ты все продумала?» «Эх, молодо зелено!» — свысока улыбался Жмакин. Его бестолково, часто не слишком вкусно, но почти силком кормили. В огромной семье Криничных свято верили в пользу обильной, жирной и непременно мясной пищи. Жарили шкварки, запекали окорок, готовили какие-то круглые штуки из теста с салом. Еда вечно шипела, скворчала, подгорала на кухне. Хлебали томленый борщ из огромных мисок, страшно перчили, мазали мясо горчицей, лили уксус. Сухие грибы назывались дедовы грибы. Дед слал их откуда-то из-под Киева. Лук был тоже особенный, назывался молочный, и его выращивала особым способом тетя Евдоха. Иногда на все семейство внезапно нападала тоска по чесноку. Это так называлось тоска, и не иначе. Тогда ели чеснок не по дольке, а головками, заражая гостей этой тоской и запивая чеснок самоварами чаю. Жмакин лежал до отупения, объевшийся, прибранный, всегда выбритый. Через день топили ему колонку попарить кости. Отец Димы и пат Данилыч Криничный заходил к Алексею чаще других, приносил ему газету, журнальчик, сообщал прогнозы погоды. Он многое знал от своих родственников, а Жмакин был хорошим слушателем. И не пытался рассказывать сам, довольствуясь той легендой, которая о нем существовала в семье. Сотрудник розыска один на один взял опаснейшего преступника, пострадал, отдыхает. — Ну, так-так, — говорил Данилыч, — продолжайте отдыхать, покушать не желаете. Соляночку вчерашнюю подделаю маленько, закипячу и подам. Подолгу Жмакин раздумывал о Клавдии, не зная, как быть дальше. Затем решился всевозможной для себя твердости ее не видеть. Знал, да человека, которым он ей обещал быть, еще далеко, и давал себе зароки сдержаться, покуда не выйдет на настоящую дорогу. Какая она, эта дорога? Он не совсем еще разобрался, но время подумать оставалось. Подолгу спал, как бы отсыпаясь за прошлое и на всякий случай для будущего. Ел тоже впрок. Ночами, когда на диване стелил себе сыщик Дима Криничный, подолгу с ним разговаривал. Выспрашивал про Лапшина, про Корнюху, про Балагу, который успел уйти, воспользовавшись тем, что Жмакин забыл той ночью сразу по горячему следу рассказать о нем Ивану Михайловичу, да и не забыл, пожалуй, а просто сил не хватило. Дмитрий Павлович отвечал односложно. Его валил сон. Про братьев Невзоровых он рассказал, что они осуждены, оба получили по 5 лет. Заседание суда проходило при переполненном зале, был общественный обвинитель и помянул добрым словом Жмакина. — Это за что же? — Вспомнил, как ты за Кошелева заступился. Жмакин угрюмо молчал. — Недоволен? Мало дали? — Почему это мало? — внезапно рассвирепел Жмакин. — Очень вы, товарищи сыщики, на тюрьму щедрые! Я бы на месте вашего большого начальства вам самим для практики по недельке отвешивал, чтоб вы расщухали, какое она золото, это ваша тюряга. Дело ж не в том, что больно там плохо, для некоторых даже и хорошо, а дело в том, что ты за решеткой. Помню, как я первый раз туда угодил. Плохая тюрьма была? Опять 25. Зачем плохая? Все культурненько, паровое отопление, душ бесплатно, питание 3-разовое, а я не жрамше был. Ну? Тот что ну? Тюрьма. Отвернувшись от Криничного, он закурил и еще раз вздохнул. Вновь предстали перед ним братья Невзоровы с их синими девичьими глазами. Вновь увидел он тоненького Борю Кошелева. Вновь увидел длинный коридор, по которому его вели тем бесконечным, тоскливым вечером. Курил и Криничный, по-солдатски прикрывая папиросу ладонью. За открытым окном собирались тучи, белая ночь помутнела, угрюмо перекатывался в небе негромкий грохот грома. — И что это все, дожди, — сказал Криничный, — изо дня в день. Он уже засыпал, держался только из вежливости и гостеприимства. Но Жмакин что-то спросил, и Криничный приподнялся на локте. — Кто была? — Не понял он. — Да Неля, Неля, которую вы из Киева доставили. — Была, была! — с готовностью подтвердил Криничный. — Все показало правильно. Только Невзорова ее вовсе не запугивали. Это точно доказано и следствием, и судом. Папаша Невзоров, верно, присоветовал. Она и смылась. Жмакин молчал. Криничный опять принялся усердно засыпать. А наутро, когда Жмакин еще толком не проснулся, пришел вдруг Агамерзян. Вначале сквозь сон он услышал его характерное «Ха!» весело насмешливое, с придыханием, но сейчас гораздо более громкое и напористое, чем в больнице. Потом услышал уговаривающие слова парашютиста, и сразу же дверь с грохотом распахнулась настежь. Показался костыль. За костылем, грохоча непривычным еще протезом, закидывая его чересчур далеко и спеша за ним, ворвался Агамерзян в роскошном светло-сером костюме с галстуком-бабочкой, с тонкими усиками, надушенный, наутюженный, помахивая цветным платком. «Пламенный привет самоубийце!» — закричал он, стараясь взять власть над своим протезом. «Привет, дорогому другу! Ха! Опять лежишь, да? Солнце светит горячими лучами, гроза мчится над городом Ленина, луна проливает поэтический свет на лицо любимый, а он валяется!» В двери мелькнуло опрокинутое лицо парашютиста. «Всякое видывали в доме Криничных!» Но такое появилось тут первый раз. Жмакин сел на кровать. Агамерзян повалился в кресло, руками, не без омерзения, развернул протез, откинулся на спинку, обтер лицо душистым платком. — Нарочно так приоделся, — доверительно, почти шепотом сказал Агамерзян. — Чтоб не жалели. Знаешь, эти разговоры, такой молодой, а уже без ноги. Старичку без ноги хуже, чем молодому, ты не согласен? А? Пижона жалеют меньше. Ехал тебя навестить. Схожусь в такси, и шофер спрашивает. В чем дело, молодой человек? Откуда такая неприятность? Я закурил папиросу с золотым обрезом. Нахально пыхнул ему в лицо, сказал в ответ, что, будучи сильно пьяным, ударил на трамвайной площадке пожилую бабушку и за это был выкинут ее озверевшими родственниками прямо под колеса трамвая и тю-тю ножку. Шофер на меня взглянул боком и больше не жалел. С другой стороны, он прав. За побитую старушку вполне справедливо молодому подлецу отрезать ногу. Алексей слушал внимательно и вглядывался в Агамерзяна. Все это, конечно, было вовсе не так весело. И смеялся Агамерзян не очень от души. Щеки у него совсем запали, губы были синие, галстук бабочкой странно выглядел на цыплячьей шее. — Чего смотришь? — перестав улыбаться, спросил Агамерзян. — Плох, да? — Да? — Не очень, чтобы очень, — ответил Жмакин. — Жрать тебе надо побольше. — Жрать! — обиделся Агамерзян. — Жрать — это просто. — А вот к этой сволочи привыкнуть, думаешь, легко? — Есть такие, идут с костылем. Смотрите все, какой такой я пострадавший инвалид. А я не хочу. Я еще танцевать буду. Я эту механику одолею. Я ее, а не она меня. Теперь новый мне протез сделают. Тогда посмотрим, кто хозяин будет, я или он. — Над кем хозяин? — не понял Жмакин. — Над своей судьбой, — строго произнес Агамерзян. — Впрочем, все это пустяки. — Я к тебе за делом приехал. Иди ко мне работать. Сначала в лаборанты, а там видно будет. — Это которые посуду моют. Вежливо, но с некоторым презрением в голосе осведомился Алексей. — Почему непременно посуду? — Все лаборанты всегда посуду моют, — сказал Жмакин, — и надеются впоследствии в люди выйти. Но только никогда не выходят. Это я читал в книге. Ну и, конечно, для вашей специфической работы анкетка моя не тянет. У меня даже паспорта нет. Сегодня нет, завтра есть. Это еще неизвестно. Медленно и значительно сказал Жмакин. Совершенно неизвестно. И опять же вопрос прописки. Если человек сильно поднаврал в истории своей жизни, то с пропиской, дорогой товарищ Камерзиан, у нас долго и бдительно разбираются. А я, как тебе известно, поднаврал. Глаза его смотрели задумчиво и чуть-чуть насмешливо. А Камерзиан осведомился. — Что же вы предполагаете делать? Опять покончите с собой? — Зачем? — А как же? — Вы вновь попали в тупик, Жмакин, а такие, как вы, очень любят тупики, это я заметил. Жмакин, казалось, не заметил тона Агамерзяна. Потянувшись, он сказал, — Получил я однажды в библиотеке книжку. Итак, временем располагая достаточным, хорошо книжку эту изучил и даже сдал по ней экзамен. Одному здорово подкованному бандиту за рулем. Кому-кому? А про него так написано было в газете, и он эту газету при себе всегда имел. Кудрявый ему фамилия была, шофер он. В пьяном виде сильно набезобразничал и получил хороший срок. Вот я ему всю теорию автомобильного дела и сдал. Отметка была ровно 5. Автомобили будете конструировать. Ну, на это другие мозги нужны. Подучусь практически, дело невеликое, и стану шоферить. Шоферишка шоферит всего и делов. Бывшая лыжница, ныне теща и домашняя хозяйка Александра Андреевна, принесла Жмакину обильный завтрак, а Агамерзяну, как гостю, стакан крепкого чаю с лимоном. Агамерзян галантно поблагодарил. Выпил чай, записал Жмакину все свои телефоны и поднялся. Жмакин на прощание сказал задумчиво, — Ты меня, друг, прости. Но я имел время для рассуждений и решил так. Ежели завязать, как у нас говорится, ежели начисто завязать, то нужно самому подыматься. И не через конторскую работу. А лаборант этот вроде в конторе. У меня теперь семья, подниматься нужно на ноги, заработок нужен приличный. Займею права, получу грузовичок, буду и шоферить, и грузить, я мальчичек здоровый. Управлюсь. А Агамерзян, стоя у двери, помахал рукой. Ему было немножко обидно, что он ничем не помог этому странному парню, но он понимал, что Жмакин прав. Предложить, что ли, денег? Нет, не таков Жмакин. А Жмакин сидел и покуривал, размышляя, ох, о многом следовало ему еще подумать, об очень многом.